Сейчас мы выслушаем слово, которое как бы и откроет эту новую страничку, страничку узника. Слово будет говорить Вениамин Александрович Маркевич. Дорогие братья и сестры, почитаю себя счастливым, что вместе с вами могу возвеличить имя Господа. И я хочу, прежде чем говорить об узниках, прочитать с 33-го псалма, с 4-го стиха. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него». Слава Господу, что мы можем возвеличить имя Его, ибо Он один достоин славы на земле и в вечности. Мы с вами собрались сегодня, чтобы прославить Господа, что за 45 лет Бог дал такую победу, чтобы дети наши были с нами и на собраниях, и в вечности. Господь так побудил народ свой, что еще и в годы гонений, на любом молодежном общении, на бракосочетаниях всегда была страничка узника. И я хочу прочитать в связи с этим послание к евреям, 13 глава, первые три стиха. «Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые не знали, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле. Помните узников и страдающих за имя Господа». Часто мы и раньше, и теперь вспоминаем слова Иосифа, который, оставаясь в темнице, когда выходил виночерпий на свободу, он ему говорит: «Вспомни меня, когда хорошо тебе будет». Мы помним, что тот виночерпий забыл, не вспомнил. Но мы с вами помним, и Господь побуждает нас, чтобы мы помнили узников и те, которые прошли этот скорбный путь за дело евангелизации, за дело пробуждения церкви и за дело служения детям. Среди нас присутствуют узники и узницы, которые были посажены и отсидели сроки, и не один, другой раз, за дело служения детям. И я попросил бы встать вот тех, которые страдали за Господа ради детей. Прошу встать. Слава Господу! Садитесь. Слава Господу, что те, кто прошли узы, постарели, но душою остались молоды, потому что их жизнь была связана также и с детьми. Я попрошу также встать всех узников, которые за дело Божие сидели, и кто стоит, поднять руку. Пожалуйста, встаньте, все, кто за дело Божие страдали. Поднимитесь. Садитесь. Дорогие братья и сестры, я хочу сказать, как на детей отражались узы тех, кто в церкви уже сидели. И мне очень понравилось, я запомнил, может быть, это не во всех церквах, но достойно воспоминания это сегодня. Когда мальчиков спрашивали в годы гонений, кем ты будешь, то мальчики отвечали так: кончу школу, отслужу в армии, отсижу срок и буду пресвитером. Вот так оно уже органично вписывалось, узы, в жизнь детей. И сегодня стоит об этом напоминать, потому что это поистине слава нашему Господу, что узы не удаляли детей и народ Божий от следования по узкому пути, но наоборот, даже дети к этому привыкали. И не случайно и гонители говорили: а что пользы, что мы вас гоним? Мы вас одного посадим, пока он выйдет, вы еще рукоположите, у вас он выйдет, уже вместо одного 2-3 сидит, и 2-3 служит, и при том от вас отсеивается неустойчивый элемент, а вы делаетесь только тверже. Это анализ гонителей. Хотя была статья изобретена в 66-м году специально против тех, кто совершает служение, и там были упомянуты дети. 227-я в России, по-моему, 209-я на Украине, они звучали так: организация и проведение под видом религиозных предрассудков, организация группы с вовлечением несовершеннолетних и причинение здоровью граждан. И с вовлечением несовершеннолетних. Как-то еще я не сидел тогда, вызвали в исполком по случаю, что в нашем собрании 22 ребенка переписали, составили акт и позвали в исполком. В исполкоме в одной комнате сидели две комиссии. Там административные нарушения, у кого там фонарь не горел, у кого на улице песок высыпан, у кого там амброзия заросла или еще что-то. И вот мое дело, когда он прочитал: внимание, оба стола, здесь пахнет 10 лет. Но тогда оштрафовали на 50 рублей. И действительно, 10 лет на Украине 5,5, а в России 5 или 5 ссылки давали. И несмотря на все это, церковь вынесла. За все время 5000 лет друзья наши отсидели. Это приблизительно по 5 лет 1000 человек. Хотя некоторые сидели и 20, и Николай Петрович Храпов по 30 лет, и здесь братья отсидели по много сроков, но церковь не умерла. Церковь развивалась. И Господь верен в своих обетованиях был. В 67-м псалме мы читаем такие замечательные слова: «Обильный дождь проливал ты, Боже, на наследие твое, и когда оно изнемогало от труда, ты подкреплял его». Когда оно изнемогало от труда, Господь держал руку на пульсе жизни и служения церкви. Господь никогда сверхсилы не посылал, и Господь благословил народ свой. И когда в 89-м году на совещании всесоюзном в Ростове Михаил Иванович попросил Хорев подняться тех, кто были рукоположены во время гонений. И 80% было рукоположено во время гонений. Хотя в то время дать согласие на рукоположение Это значит согласиться идти в тюрьму. И может быть не один раз. И Господь благословлял верность детей своих, и Господь даровал милость свою. Господь одних хранил на нелегальном положении, других благословлял в узах. Оно так и в апостольское время. Иакова Ирод убил мечом, видя, что это приятно иудеям, посадил Петра, а Петра Бог чудным образом выпустил из уз. Он даже не понял сначала, что это, думал, что это просто видение видит, сон видит. Господь вот так благословлял. Павла Господь тоже апостола в темницу избили его, приковали там колодами, чтобы ему трудно было с силой вместе, но они, молясь, воспевали Бога. А потом Господь сделал землетрясение, и чудным образом был не только выпущен апостол Павел, но еще и темничный страж был, принял крещение в эту ночь. Это чудеса Божии, и они от времен апостольских, они продолжались и до нашего времени. Мы иногда их мало замечаем, не все помним. Мне запомнилось из первых времен, такое выражение, как оно дошло, откуда, я не знаю, но тогда говорили братья, когда началось движение за пробуждение, то, ну а мы знаем, что в 63-м году уже было такое постановление, чтобы ни один ребенок не был в церкви и так далее. Но когда в братстве началось подъем движения за очищение и стали дети, то недруги так говорили, что мы 30 лет достигли, оргкомитет у нас за 2 года забрал. Велик наш Господь, братья и сестры, вот такие немощные, такие вот слабые, но даже атеисты признавали, что братья, которые стали за дело Божие, так много сделали. Об этом много можно говорить, я верю, много уже было сказано и во времена юбилейных общений, вот теперь и в этом году. Слава Господу, что Бог наш, Бог всемогущий. И Он велик в Своем могуществе, в Своей любви, в Своей силе, Он велик и в Своей защите. Господь хочет, чтобы мы поистине прославляли Господа, радовались, бодрствовали, благодарили и молитвенно поддерживали дело служения вот в пробужденной церкви, чтобы мы всегда молились за братьев, всегда молились за сестер, всегда молились за тружеников. Я хочу призвать снова и снова, чтобы мы не ослабевали в постах, не ослабевали в постах, братья и сестры. Я хочу вот здесь на таком многом представителям собрания напомните эту истину. Знаете почему? В последнее время, когда мне приходится беседовать с душами, и нередко слышу такие слова. Как вы читаете Священное Писание? В последнее время меньше. Как вы поститесь? В последнее время меньше. Братья и сестры, это я слышу нередко. Но я еще не встречал ни одного человека, кто бы был духовно более укрепленным и был бы без постов, не постился бы. И не встречал человека, который был слабый и был бы в посте. Вот такого нет. Поэтому, братья и сестры, будем по пятницам, и не только по пятницам, и по средам молиться. Помню, в Совете Церквей еще где-то в 78-м году первый раз братья Совета Церквей решили молиться не только по пятницам, но и по средам за своих детей. А потом оно перешло уже и в братство. И слава Богу, сегодня многие постятся и по пятницам, и по средам, чтобы дело Божие развивалось. И вот этот молитвенный календарь по пятницам, он сначала был по объединениям, сегодня он уже прижился во всем братстве. Только об этом надо напоминать, чтобы мы не ослабевали. Помнить узников и страждущих, это помнить и тех, которые сегодня находятся в вузах не только у нас, но и в других местах. Мы о них, может быть, мало знаем, но в то же время, ну, мы знаем, что у нас вот узник, который недавно был, брат Гагик Мирзаян, за дело Божие, его освободили из тюрьмы 5 сентября. Молиться за него, потому что там тоже три варианта. Или его освободят совсем, или заставят дослуживать, или когда заставят дослуживать, при его твердости снова посадить вот, в вузы. Так что у нас остается это, а этот брат молодой, он даже еще не успел принять крещение. И он говорит, я так хочу хоть немного пострадать за Христа. И вот и в наше время есть те, которые страдают за имя Божие. Это уже на евангелизационных полях. Пусть Господь благословит народ свой миром, утешением, благодатью, благословением. И те братья, сестры, которые вот в узах были и как пресвитера, потому что им тоже вменялось в дело Божие, и сестры наши, узницы, пусть Господь благословит, мы будем молиться, чтобы Господь освежил их силы, чтобы они были полезны на ниве Господней. У нас одна старица, ей уже за 70, она у нас на семинарах иногда бывает. Я бы пожелал всем сестрам трудиться до конца. Пусть Господь благословит во славу Его и все это наше служение. Аминь.